которому он привык в стаде. Гораздо опаснее подходить против ветра, еще хуже подползать. Подслеповатый домашний олень запросто принимает тогда человека за волка и мгновенно впадает в панику. Я зашел под ветер еще километров с двух, когда они не могли меня видеть. Ветер дунул, и в следующий момент я увидел взорвавшееся стадо. Они неслись от моего человеческого запаха так, как может убегать один лишь дикий олень. Пробежав с километр, олени резко, как по команде, свернули и, не сбавляя хода, помчались в горы. Длинноногий бежал как бы на отшибе, отдельно. Он бежал вверх по крутому склону, как бездушный, созданный для бега механизм, лишенный слабостей, присущих живым, одышки, сердцебиения, усталости. И я понял, что наконец-то впервые увидел на Чукотке настоящих диких оленей, о которых мне столько говорили чукчи и существование которых так старательно отрицает вся литература. Позднее я встречал оленей каждый день. Здесь были отколы домашних стад, настоящие дикие олени, смешанные группы, где тон задавали осторожные дикари. Я подходил к ним иногда на сотню метров, но никогда мне не удавалось подойти к длинноногому ближе. Часто он исчезал в неведомых мне долинах, но каждый раз возвращался к озеру. Воистину, окрестности озера в этом году были как бы сборным пунктом для всех оленей Чукотского полуострова, не знающих хозяина. Однажды мимо наших палаток в панике промчалось стадо голов на 200. По-видимому, их вспугнули тундровые волки, одни из самых таинственных и осторожных зверей. Волков нам увидеть не удалось, что, впрочем, и следовало ожидать. Можно годами жить в тундре, постоянно натыкаться на волчьи следы и ни разу не увидеть светло-серого, почти белого, тундрового волка, этого гиганта среди прочих волков Европы и Азии. Времени, которое я провел на кряже Обручева, вполне хватало, чтобы понять главную ошибку моего плана, которая и осталась бы ошибкой при самых благоприятных прочих условиях. Мне нельзя было вести поиски одному. Если бы нас было хоть четверо, каждый мог бы взять себе район в наблюдение и осматривал бы его, как осматривают охотники линию капканов, по кольцевым маршрутам, трехдневным, недельным или иной длительности. Медведь на Чукотке, кочующий медведь. Надо думать, это справедливо и для кадьяка, которого я искал. Смотри фото 22. Часто попадаются олени, отколы домашних стад, настоящие дикие олени, смешанные группы, где тон задают осторожные дикари. Вчетвером, да еще с хорошо организованными базами, мы охватили бы системой своеобразных постов куда как солидную территорию. Но я был один, и не было здесь всеведущих пастухов, и снежное лето 1967 года бушевало над озером Эльгегыдгын. Разумеется, я не мог отвлекать ребят, ибо Володя Курбатов – был при исполнении служебных обязанностей, а Коля Балаев занимался нелегким ремеслом рыбака, и над ним висел план 5 тонн рыбы с озера Эльгегыдгын, которую надо было выловить, разделать, засолить, закоптить, запаковать. И единственным помощником ему была разве что кошка Хрюпа. Но Хрюпа была занята родившимся уже на озере потомством –